Пока мы спускаемся с горы, я размышляю о том, каким образом Мочи Кунди удалось освободиться от привязанности к материальному миру. В своих молитвах он смиренно признает себя рабом своих материальных чувств. Вот где кроется причина того, что ему удалось разорвать оковы желаний и остаток своих дней посвятить духовному развитию. Я читал, что, выйдя из пещеры, он сразу же понял, что наступила неблагоприятная пора – Кали-юга, и остался на этом месте, чтобы с помощью поклонения Кришне освободиться от влияния двойственности материального мира, примером которой является чередование счастья и горя. Путь великих прощаний он прошел до конца. На спуске, проходя мимо одной симпатичной пещеры, которую я в шутку выбрал для себя в качестве бесплатной квартиры отшельника, я вдруг вспомнил одно стихотворение Константина Беккера. «И найдешь под кошельком сей записки яркий клок. Жизнь свою я забираю. Мне здесь нечего терять. Проживу без банкоматов. Мне не нужен ваш диплом. Сыт по горло вашей целью. Буду впредь себя искать». В сердце промелькнула мысль. «А что, если тебе действительно все бросить? Распрощаться со старой жизнью и начать жизнь новую? Хватит ли у тебя смелости? Достаточно ли у тебя веры в защиту Всевышнего? Любой, кто с решимостью вручит меня, себя, со словами «Мой дорогой Господь, с этого дня я твой» и попросит даровать ему силу воли, без промедления получит от меня необходимую силу. Таково мое обещание. С этой минуты он будет находиться в безопасности. Вечером мы делимся впечатлениями, говорим о том, как важно отбросить свое материальное ложное «я». Только так возможно освободиться от всех привязанностей. Я рассказываю историю о Лали-Бабу, историю, которая в свое время вдохновила меня самого оставаться на пути отречения.